Тайны Топуса. В зале оставалось четверо. Максим и Буль-Буль, сидящие в сундуке, Пузырь, стерегущий зеркало, и толстый мальчишка Топус II, гроза вселенной. Топус поманил Пузыря пальцем. Тот подошел. Максим услышал такой разговор. «Пропустил мальчишку?» – спросил Топус. «Куда?» – растерялся Пузырь. «Я ведь не дверь стерег». «Не притворяйся», – сказал Топус. «Ты прозевал его». «Но я ведь стерег зеркало!» «Вот именно, зеркало! Ты знаешь, какое это зеркало? Ты что-нибудь слышал о нем?» Пузырь опустил голову. Он молчал. «Может, ты не виноват», — сказал Топус, «и, может быть, ты вправду ничего не знаешь. Но на всякий случай лопни!» Он топнул красным вышитым сапожищем, и Пузырь превратился в тонкую струйку пара. Топус воровато огляделся. Сбросил тяжелые сапоги, босиком подбежал к двери, прижал ухо к замочной скважине, с натугой задвинул засов. Облегченно вздохнул. Еще раз обшарил глазами всю заповедную пещеру и направился прямо к сундуку. Максим услышал, как правитель бормочет. «В конце концов, я-то всегда найду, где спрятаться, а тетка, она как знает». Максим подумал, что Топус хочет забраться в сундук и приготовился к драке. Но враг даже не притронулся к дверце. Он только взял одну из тех двух бутылок, которые стояли на сундуке, и понес их к зеркалу. В пробку бутылки был вставлен пульверизатор. Топус нажал на резиновую грушу. Мелкие брызги осыпали, затуманили прозрачную поверхность. «Зачем он это делает?» – подумал Максим. Топус протянул руку вперед, и она по локоть ушла в стекло. «Хорошо», – вполголоса сказал Топус. Но руки у него дрожали. Бутылка вдруг упала и разбилась вдребезги. Правитель испуганно взвизгнул. «Плохая примета», — сказал он, глядя на черепки, и шагнул в зеркало. Максим сначала увидел и Топуса, и его отражение. Но Топус сделал еще шаг и исчез из-за зеркала. Осталось только его отражение. Оно шло по отраженному в зеркале полу к отраженному сундуку. Отраженный Топус открыл сундук и заглянул в него. Максим опять услышал его голос. «Ее не украли, она здесь». Потом Топус снял с отраженного сундука оставшуюся бутылку, вышел из зеркала и поставил ее на место разбитой. Теперь на сундуке снова стояла пара бутылок, а в зеркале не отражалось ни одной. Максим услышал, как Топус бормотал. «В конце концов, я смогу сам превратиться в тень, спрячусь в случае чего в любую щель, пусть они без меня». В это время раздался стук в дверь. Топус обернулся. «Кто стучит?» – крикнул он. Великий шептун ответил из-за двери. «Дурные вести, гроза вселенной! Пусти меня!» «Что?» – закричал Топус. «Говори оттуда!» «Дурные вести! Летучие толстяки взяты в плен, мертвая вода на улицах испарилась, горожане добрались до оружейной мастерской. Они осыпали войско тысячами стрел, и каждая стрела в цель. Войско отошло от города». «Замолчи!» — крикнул Топус. «Я сейчас выйду». Глаза его от злости стали красными, как брусничники. Он схватился за голову, застонал, будто от зубной боли. «Мое войско! Но погодите, будет новое!» Он натянул сапоги. Люстра погасла, в темноте раздалось. Топ-топ-топ. И когда пещера осветилась, Топуса в ней уже не было. Зато за дверью громко загудели голоса. Придворные приветствовали правителя. Карлик Буль-Буль пропищал, высунувшись из кармана. «Я все видел в свои очки. Пойдем украдем ее. Тогда он не сможет больше воевать». Максим вылез из сундука. Карлик выпрыгнул на пол. Полюбовался на свое отражение в зеркале и поторопил Максима. «Скорее!» «Нет», — сказал Максим, — «вот тебе бутылка, обрызгай зеркало. Ты один пойдешь туда и добудешь искорку. А я попробую их тут задержать, чтобы они тебе не помешали. Я не подпущу их к зеркалу». «Но как же?» — начал было Буль-Буль, поливая зеркало из пульверизатора. Однако Максим его уже не слушал. Он снова влезал в сундук, и стоило поспешить. Из-за двери ясно слышался голос Топуса. «Он здесь! Иди по следу этого мальчишки!» Карлик поспешно юркнул в зеркало. Максим сквозь щелку увидел, как в пещеру снова ввалилась толпа придворных. Впереди шел необычайно безобразный пузырь с огромным носом. Нос у него был только чуть-чуть поменьше головы. Это был знаменитый сыщик-следопыт Нюхала. Он шел по следу Максима, согнувшись пополам, чтобы не потерять и крупицы запаха. Вот он остановился, потоптался на месте, сделал еще шажок, опять остановился и пошел снова петлять, в точности повторяя весь путь, который проделал Максим, шатаясь по пещере и изображая зеваку Туруру. На это требовалось не так мало времени, и Максим надеялся, что карлик успеет сделать все, что от него требуется. За Нюхалом шла дюжина стражников с оружием наготове. Частые остановки вызывали у них досаду. «Нельзя ли побыстрее?» – спросил один. Нюхало презрительно фыркнул и стал распутывать следы около зеркала. Если бы он только поднял голову, он увидел бы в зеркале карлика Бульбуля. Тот совсем позабыл об осторожности. Стоял на виду и подавал Максиму отчаянные сигналы. Оказывается, он не смог открыть отраженный в зеркале сундук. Этого Максим не предвидел, и помочь карлику теперь уже не мог. Нюхало направлялся прямо к сундуку. Топус вытянул шею. «Тьфу, какой же я дурак!» – выругал себя Максим. Ему пришел в голову самый простой способ помочь карлику. Он открыл потайную дверцу сундука, и дверца сундука, отраженного в зеркале, тоже отворилась. Карлик кинулся туда и скрылся с головой. Максим еще успел увидеть это. Нюхало от испуга опрокинулся на спину. Стражники попятились. В это время в пещеру прибежала тетка Тимофаус. «Но это не он!» – проскрипела она. «Того-то я знаю, он мой сосед!» «Это я!» – сказал Максим. Он сорвал с головы рыжий парик, сбросил лоскутную куртку и красный жилет, стер с носа еще краску. Придворные ахнули. «Это он!» – сказал Топус. «Взять его!» Стражники схватили Максима, опутали его веревками и цепями, положили к ногам статую воина. Около зеркала стояли две такие статуи с длинными копьями, острия которых упирались в потолок. Придворные столпились вокруг, отпуская веселые шутки. Один из них поднял с полу парик, напялил его Максиму на голову. «По-моему, красиво», — сказал этот пузырь. «Конечно», — сказал другой, — «из него и вправду вышел бы хороший придворный дурак. Куда лучше настоящего». «Уговорим правителя отрезать ему уши и язык и сделаем его учеником портного. Он будет шить нам кафтаны из лоскутков». «Правитель сам знает, что делать», — сказал, подходя, великий тайный шептун. «Он велит всем отойти от преступника». «Эй, снимите покрывало со стола». Пузыри отошли, и Максим краем глаза увидел в зеркале карлика. Тот стоял у сундука, держа в руках большую тяжелую медную шкатулку, и плакал горючими слезами. Он не мог ни открыть ее, ни унести. Максим глазами указал ему, где стоит еловая шишка. Карлик, плача, кивнул. Топус щелкнул пальцами. Еле слышный крик ужаса пронесся над игрушечным городком, на стенах которого толпились маленькие человечки. Придворные захлопали в ладоши. Все глядели на потолок. Максим глянул туда и увидел. Сверкающее острие копья в каменной руке клонится вниз. Статуя воина занесла копье над связанным Максимом и, казалось, готова была пригвоздить его к полу. Тем временем карлик проскочил под ногами увлеченных зрелищем придворных и подбежал к еловой шишке. Копье медленно приближалось. Все затаили дыхание. Максим закрыл глаза и, наверное, поэтому не заметил, как еловая шишка подобралась к зеркалу за спиной второй статуи воина, как она проскользнула в отраженную комнату. Топус снова щелкнул пальцами. «Довольно», — сказал правитель. «Приготовьтесь увидеть еще одну шутку, получше. Этот мальчишка у вас на глазах станет маленьким человечком и вместе со всеми остальными умрет на маленькой виселице». Пузыри радостно захохотали. «Пусть никто не двигается с места», — сказал Топус. Огни погасли. Топ, топ, топ раздалось в темноте. Этот Топус отправился в свой тайник за волшебным питьем дяди Кнопы. И вдруг «Ай-ай!» – испуганно-жалобно вскрикнул кто-то. Нелегко было узнать этот голос, но все же у привычных ко всему придворных волосы встали дыбом, потому что это кричал Топус Второй, гроза вселенной. темноте рухнуло на пол тяжелое тело, а потом под ногами у всех дрогнули каменные плиты пола. Короткий томительный звук удара металла о металл пронесся по подземному дворцу. Это в отдаленной пещере проснулся спящий первый пузырь. Он ударил в колокол медным молотом, чтобы в неурочное время обозначить полуночный час.